«Не хочу раньше времени бесить короля», — объяснил я. «Он мне приказал сидеть в Марке и не высовываться. Если узнает, что я ослушался его приказа, будут неприятные последствия, которые прежде всего коснутся всех, кто сейчас в лисьей норе». Несси покачала рыжей головой. «Мы тут наслышаны, как ты исполнял королевские приказы. Вместо небольшого маркграфства решил захватить всю Берганию, набрал силы, вот король и бесится. Он ведь, как и каждый правитель, славой делиться не любит. Все вышло из-под контроля», — произнес я. Хримтурсы об этом позаботились. Итта тут же поменялась в лице. «Значит, темники, что за тобой охотились?» «Да», — кивнул я и добавил. «О том душилове, кстати, можешь теперь не беспокоиться. Следующий час я подробно рассказывал Нессе о моих приключениях. По ее просьбе я продемонстрировал ей лисью лапу, от вида которой она пришла в восторг. Во время моего рассказа она периодически менялась в лице, и, когда я наконец закончил, еще некоторое время сидела, задумчиво разглядывая золотые круды, фигурки и письмена из храмовой библиотеки. «Мда», задумчиво протянула она, подняв взгляд на меня, «вот эта каша заварилась. Это что же получается? Хлад жуткий со своим мертвым воинством вот-вот выберется из заточения, а здесь, кроме тебя, некому ему противостоять, а урингиты древние и сами по себе силой не обижены были, да еще армия истинных и первородных за ними стояла, но даже так еле-еле справились. Охо-хо, беда». Несси покачала головой и грустно посмотрела на Льюнари. «Мы после той войны так и не смогли восстановиться», — произнесла она негромко. «Сильнейшие из нас сложили свои головы в тех битвах. Старые знания утеряны. Прежняя сила ушла. Молодые даже близко не представляют, какими могущественными были их предки. Боюсь, не сдюжим новую войну». Я кивнул на спящую Льюнари и с улыбкой произнес: «Когда увидишь ее в деле, поймешь, что не все еще потеряно». И добавил: «Как думаешь, ее родичи захотят со мной встретиться? Многие еще злы на нас», — вздохнула Несси. «Особенно родичи Фейрит, Льюнари и Эфириль, те отходчивые. А вот огневики, сам понимаешь, там нрав у всех пылкий. Сперва надо со старейшинами поговорить, послушать, что они скажут. Тогда договаривайся о встрече», — кивнул я. «Мне тоже надо будет в несколько мест заглянуть». Я потер руки и произнес: «Раз с этим решили, давай рассказывай, что у вас тут произошло в мое отсутствие». Активировав невидимость, я бесшумно двигался по гончарному переулку. До рассвета еще несколько часов, но в мастерских, мимо которых я проходил, кипела работа. Здесь не принято, чтобы печи простаивали. Рядом с ними круглосуточно дежурит подмастерье. Теплый дым тянулся от труб, а в воздухе витал едва уловимый запах свежеобожженной глины. Из-за слегка приоткрытых дверей мастерских сочился тусклый свет. Мастера, видимо, спешили закончить срочный заказ. У одной из стен под навесом стояли ряды обожженных горшков с еще горячими краями. На мгновение я замер в тени. Мимо прошла группа стражников с фонарями в руках и копьями на плечах. Их шаги и голоса гулко отражались от каменных стен. Я беззвучно скользнул за деревянные ящики, стараясь не задеть свисающие под крышей связки каких-то трав, насквозь пропавших дымом. На противоположной стороне переулка скрипнула дверь, и в полумраке мелькнула фигура с охапкой дров. Из глубины дома слышался еле различимый треск огня в печи. Когда все вновь стихло, я двинулся дальше, чувствуя под ногами выпуклые булыжники. Пока шел, размышлял над тем, что мне рассказал Итта. Жак удвоил охрану лисьей норы неспроста. Первым звоночком было то, что в столице резко изменилась официальная повестка. Оказалось, что герой войны вовсе не маркграф де Валье, а его высочество принц Филипп, а также маркиз Деганди. Пока быстро сориентировавшиеся дворяне восхваляли официально объявленных истинных героев, чернь продолжала петь песни обо мне, но через некоторое время, благодаря участию тайной канцелярии стражи, песенки о похождениях бастарда перестали быть модными. Уже тогда мои близкие заподозрили скорые изменения. Их опасения подтвердила Сусанна Марина, сообщившая, что по столице пошли разговоры о своеволии маркграфа де Валье, который начал постепенно подминать под себя север Бергани. Последняя новость, заставившая Жака усилить охрану, была о грабежах на дорогах патрулями маркграфа. Моя репутация планомерно втаптывалась в грязь, но, как оказалось, на этом мои проблемы не заканчивались. Моя любимая тетушка и сестрица вбили себе в голову, что между мной и Вериной существует любовная связь. поэтому они решили бросить все усилия на поиск жениха для Верины, желательно выдать ее замуж до моего возвращения. Герцогиня Дюбелли взялась за это дело, закатав рукава. Верина, вопреки моим предостережениям, теперь регулярно появлялась почти на всех приемах моей тети и, кажется, ей заинтересовались некоторые дворянские семьи. Но проблема вовсе не в этом. Нисси сообщила мне, что в Лисьей норе тоже было организовано несколько приемов, на одном из которых появился какой-то старый граф, обращавшийся к Верине, когда они оставались наедине, как к принцессе. В общем, чего я опасался, то и постигло меня. Ситуация с Вериной вышла из-под контроля. Надо, пока не поздно, срочно вывозить ее из Эрувеля. Я уже 1000 раз пожалел, что не разговорил девушку раньше, еще до того, как привез ее с собой в столицу. Хотя вместе с тем я прекрасно понимал, что в любом случае не смог бы бросить Верену на произвол судьбы. Свернув за угол, я оказался в знакомом гончарном ряду. Здесь, в отличие от других переулков, по-прежнему было тихо и темно. Приблизившись к массивным воротам, я остановился и внимательно осмотрел створки. Затем принюхался и улыбнулся. Здесь явно кто-то был и совсем недавно. И этот кто-то не чужой для этого места. Ворота открывались естественным путем, без взлома. Внезапно я почувствовал постороннее присутствие у себя за спиной. «Не знаю, кто ты, но тебе здесь не рады», — с угрозой произнес знакомый голос. Я обернулся и огляделся. Энергоструктура местного мотага обнаружилась на крыше противоположного дома, рядом с печной трубой. Видеть меня он не мог, как и распознать мою истинную суть, но тем не менее ему удалось учуять чужака. И неудивительно, это же его территория. «Хорошо, давай поиграем. Заодно проверю, насколько ты чувствительный». Я медленно приблизился к забору и легко перемахнул во внутренний двор. Там по приставной лестнице я бесшумно поднялся на крышу. Судя по ярко пульсирующей энергосистеме, мотага, принявший облик крупного серого кота, заметно нервничал, но моего приближения так и не почувствовал. Все его внимание было направлено вниз. Несколько мгновений, и я замер буквально в 3 шагах у него за спиной. «Приветствую тебя, Гервин», — негромко произнес я, снимая маскировку. Серый кот с громким мяу резко взмыл в воздух и, развернувшись, приземлился на 4 лапы. Изогнутая дугой спина, шерсть, вставшая дыбом, хвост трубой, острые клыки и прижатые к башке уши, мотага в любой миг был готов броситься на чужака, нарушившего границы его территории. «Значит, вот как ты встречаешь гостей?» — хмыкнул я. Большой серый кот перестал шипеть, его голова слегка склонилась на бок. Спустя секунду в его желтых глазах мелькнула тень узнавания. «Макс», — услышал я его хриплый взволнованный голос. «Он самый», — кивнул я. «Но как тебе удалось так близко ко мне подобраться?» Гервин сменил облик. Волосы на его голове были слегка растрепаны, фартук сбился в складки, а в глазах застыло удивление, замешанное на растерянности и, кажется, страхе. На самом деле это было несложно, но вслух я этого говорить не собирался. Зачем обижать местного хозяина? Тем более, что этот мотага не был мне врагом. А то, что он кое о чем умолчал в нашу первую встречу, говорит только в его пользу. Гервин умеет хранить тайны как свои собственные, так и своих друзей. «Мне просто повезло», — дипломатично ответил я и добавил. «И прости, что напугал». Мотага лишь кивнул в ответ, продолжая сверлить меня напряженным взглядом. «Что привело тебя ко мне снова?» «Я пришел просить тебя об услуге», — произнес я, опускаясь на крышу, — «за которую я готов щедро заплатить». Сказав это, я вытащил из кармашка перевязи крупный алый крут размером с куриное яйцо. «Что скажешь, согласен?» — спросил я, подбрасывая в руке кристалл. «Что за услуга?» — не сводя ни мигающего взгляда с круда, уточнил Гервин. «Передать вот это послание тому, кто присматривает за домом», — ответил я, вытаскивая из-за пазухи запечатанный конверт и кивая себе за спину. Гервин думал недолго. «Идет?» — кивнул он и протянул руку. В доходный дом, где квартировала труппа мэтра Бриза, я вернулся еще до рассвета и даже успел часик вздремнуть. Проснувшись, я еще несколько минут лежал на кровати, смотря в потолок и обдумывая планы на ближайшие дни. Нисси я подробно объяснил, где находится мое временное пристанище, и она пообещала заглянуть ко мне после того, как договориться о встрече со старейшинами. Селину же я отпустил на встречу с родней. Надеюсь, ее встретит хорошо. Мое нежелание показываться Бертрану и Жаку Итта одобрила. Хм, странное дело, а ведь я соскучился по этим двоим, и еще по Кевину и Алену. А вот к Валерии я так и не смог привязаться. Я понимал, что эта девушка через многое прошла и сейчас видела во мне единственного защитника, но впускать ее в свой ближний круг я не собирался. Я был уверен на все 100%, что как только запахнет жареным или появится новый, более влиятельный покровитель, Валерий покинет меня без особых сожалений. Что же касается Верины, принцесса доставила мне много хлопот, так что при воспоминании о ней я чувствовал лишь раздражение. Хотя за месяц до моего отъезда в Берганию, мы с ней часто общались, зато короткое время я смог по достоинству оценить ее гибкий ум и тонкий вкус. Именно она мне посоветовала обратить внимание на вюртембергских мистралов, выведением которых, как оказалось, занимались ее предки. Вот из-за того, что я считал Верену рассудительной и здравомыслящей девушкой, ее последний поступок меня весьма разочаровал, что заставило ее открыться этому графу. Какой в этом был смысл, мне было сложно понять. Позавтракав вместе с семейством Бриза, я сообщил, что ухожу на встречу со своими земляками. Ко мне на хвост было вознамерилась упасть Бриджит, но я ее аккуратно отшил, за что был удостоен презрительного взгляда. Покинув доходный дом, я пересек площадь Менялы и уже через полчаса, двигаясь по ведьмачьим меткам, оказался у двери знакомой мне лавки травницы. Судя по всему, смерть прежней хозяйки никак не повлияла на бизнес. Издалека я видел, как из лавки вышел какой-то щеголь и, не глядя по сторонам, быстрым шагом двинулся в сторону речного порта. Очередной простофиля, решивший, что ведьмы помогут ему с его проблемами. Да-да, эти помогут. Толкнув створку, я переступил через порог, и мне в нос тут же ударили ароматы трав и благовоний. Хм, а здесь ничего не изменилось. А ты наглец, лис, услышал я насмешливый грудной голос. Я обернулся и увидел знакомую белокурую красотку. Любимица матери Ковина облокотилась на прилавок, выставляя на показ свое глубокое декольте. В ее огромных изумрудных глазах вспыхнули азартные искорки. Хех, как пить дать, тот щеголь покинул лавку без единого обола в кошеле. Здравствуй, Ивон, улыбнувшись, поприветствовал я ведьму. Мир тебе и твоему дому, Эрувель, новая столица, особняк Краонов. И как там поживает наше высочество, осведомился Демиен Краон, слегка приподняв бровь и смотря на сына. Сегодня глава одной из самых влиятельных и богатых семей Мейнлинда обедал вместе со своим младшим братом Арманом и сыном Гаспаром. Именно в стенах этого дома рождались ключевые решения, куда направить денежные потоки и каким влиятельным фигурам стоит протянуть руку помощи. По сути, каждое заметное событие цивилизованной части материка так или иначе было оплачено золотом Краонов. Прежде чем ответить, Гаспар сделал маленький глоток из своего бокала. Если бы его друзья, молодые аристократы, узнали, что наследник Демиена Краона, знаменитый столичный повеса и кутила Гаспар Краон вместо дорогого вина пьет за обедом простую воду, они бы здорово удивились. Маска прожигателя жизни и огромного отцовского состояния была отброшена, и сейчас, в кругу семьи, Гаспар мог быть тем, кем являлся на самом деле, жестким, расчетливым и хладнокровным молодым человеком. «Его высочество изволит хандрить», слегка поморщившись, ответил Гаспар. Целитель принца назвал это состояние меланхолией. Любопытно, правая бровь его дяди, Армана Краона, слегка изогнулась. Значит, именно так нынче хандрит современная молодежь, они устраивают грандиозные попойки и громят столичные бордели. Хуже всего то, что принц хандрит за наш счет, хмыкнул Гаспар и обратился к главе семьи. Отец, находясь рядом с Генрихом, с каждым днем мне все больше кажется, что мы поставили не на того принца. Все настолько плохо, криво усмехнулся Демиен. Пока нет, но это уже не тот Генрих, которого я знал, ответил Гаспар. Кроме вина и шлюх, его больше ничего не интересует. Благодаря безлимитному кредиту нашего банка, мое влияние на него по-прежнему велико, но я вижу, что он меняется не в лучшую сторону. А младший Анжис? Спросил Арман Краон. Мы думали, что Генрих ищет реванша за провал в Бергани. Герцог де Анжис уверял нас, что маркиз обязательно повлияет на принца. Луи де Анжис, ничтожество и трус, скривившись, ответил Гаспар. Генрих презирает его. Что бы там сейчас ни говорили при дворе, но принцу известна правда о так называемых героических деяниях маркиза де Анжиса в Сапфировой цитадели. Причем в мельчайших подробностях. Откуда? Спросил Арман. Незадолго до своего отъезда на запад, с бароном фон Гервартом встретился Андре де Шатильон. Понятно, фыркнул Арман. Можешь не продолжать. И несмотря на это оба Анжиса все еще в свите Генриха, криво усмехнулся Гаспар. Хотя в прежние времена принц ни за что не допустил бы к себе такого, как Луи. Мне кажется, он уже смирился со своей участью и ему на все плевать. Гаспар замолчал на мгновение, а потом, слегка подавшись вперед, обратился к Дамиену Краону. «Отец, может быть, еще не поздно пересмотреть нашу стратегию? Сегодня даже последние прачки из нижнего квартала понятно, кого объявит своим наследником король. Да, я помню, мы были главными кредиторами покойного Конрада V, и Аттон II нам этого никогда не забудет». Но нам не обязательно вступать в коалицию с герцогом де Бафремоном, чтобы присоединиться к принцу Филиппу. Хочешь стать союзником Ганди? Хмыкнул Арманы, слегка склонив голову, пристально посмотрел на племянника. Он, меньший из зол, пожав плечами, ответил дядя Гаспар. Тебе напомнить, кто стал виновником потери наших медных рудников на юге? Спросил Арман. Опять наших кораблей, затонувших в Южном проливе, якобы... После нападения пиратов, я могу хоть до вечера перечислять подобные факты, хотя ты и сам об этом прекрасно знаешь. Знаю, дядя, кивнул Гаспар, и я прекрасно помню, что мы в долгу не оставались, но еще я знаю, что Ганди сейчас нужна поддержка, особенно после такого стремительного освобождения из плена Бафремона. Астланцы, сквозь зубы прошипел Арман Краон, их банки начали появляться словно грибы после дождя. Жаль, что этот пустоголовый слизняк Альфонсо сдох так поздно. Какой идиот его надоумил так обойтись с астланскими банкирами? Дядя, в свете происходящего я могу с уверенностью утверждать, что астланцам нужен был лишь повод, чтобы сбежать из Аталии. Очередная блестяще сыгранная партия Вильгельма фон Ландера. Гаспар снова посмотрел на своего отца, который молча слушал их разговор. Отец, никогда бы не поверил, что однажды скажу это, но на сегодняшний день, даже если бы представители принца Луи обратились к нам за поддержкой, я бы серьезно задумался над этим предложением. Они уже обращались ко мне, спокойно произнес Дамиен Краон, наблюдая, как глаза его сына и брата постепенно расширяются. Это произошло вчера вечером. Барон де Леви предложил нам подумать над тем, чтобы оказать поддержку принцу Луи и его невесте принцессе Астрид. Я не стал им сразу отказывать. Обещал подумать. Хочу посмотреть, как будут развиваться события дальше. Но ты намерен отказать? Спросил Гаспар. Конечно, кивнул Дамиен Краон. И сделаю это таким образом, чтобы об этом обязательно узнал его высочество принц Генрих. Потому что, в отличие от тебя, я считаю, что из него получится прекрасный король, который своим восшествием на престол Вестонии будет в первую очередь обязан нам. И в тебе, как мы и планировали, он будет видеть своего ближайшего и верного друга, который даже в трудные для него времена всегда был готов подставить свое плечо. У королей и принцев плохая память, покачал головой Гаспар. Генрих – яркое тому доказательство. О, криво усмехнулся Дамиен. Мой мальчик, разве ты забыл, что краоны умеют взыскивать долги? Тем более, что взойти на престол – это всего лишь начало. На троне еще нужно усидеть, а без верных соратников и друзей это невероятно сложно. Скажу больше, это невозможно. Отец, значит, ты все еще уверен, что Генрих взойдет на престол? Со скепсисом в голосе спросил Гаспар. На данный момент я вижу лишь один вариант. Карл III назовет Генриха своим наследником только в том случае, если он будет единственным претендентом. Гаспар сказал это и под пристальными взглядами отца и дяди мгновенно осекся. По его спине внезапно предательски пробежал холодок. «Что?» — хрипло произнес Гаспар, переводя ошарашенный взгляд то на отца, то на дядю. «Это же, ты разве против?» — хищно усмехнулся Дамиен. «Я?» — машинально переспросил Гаспар, а потом нахмурился и на мгновение задумался. Спустя несколько секунд он поднял глаза на отца. Теперь в его взгляде не было и тени страха или сомнений. Глава 11. Внезапно дверца, ведущая на задний двор, приоткрылась, и в проеме показалась черноволосая головка. Совсем еще юная симпатичная ведьмочка, которой навскидку было лет 16, бросила на меня заинтересованный взгляд, а потом посмотрела на Ивон. Поймав многозначительный взгляд белокурой красавицы, девушка быстро исчезла и прикрыла за собой дверь. Уже через несколько мгновений я краем уха услышал учащенные хлопки крыльев за окном и мысленно усмехнулся. Полетела птичка к Мадлен. Это большая честь для меня принимать в своей лавке победителя аталийцев. Перейдя на официальный тон, Ивон сделала изящный реверанс. Ее грацией могла бы позавидовать любая светская львица. О, подыгрывая ей, изобразил я удивление. «Сударыня, разве вы не слышали последние новости?» «Какие, ваше сиятельство?» Лицо Ивона слегка вытянулось. «Нынче при дворе и в столице чтят других героев», — ответил я. «Победителем италийцев назначен его высочество принц Филипп. И, конечно же, он бы никогда не справился без поддержки своего горячо любимого дядюшки, герцога де Бафремона, а также без помощи своего будущего тестя, герцога де Ганди. А о существенном вкладе в общую победу маркиза де Ганди, гениально командовавшего войсками на севере Бергани, я вообще молчу». Ивон слегка прищурилась и, как бы невзначай, осмотрела меня с ног до головы. Оценив мой наряд, она усмехнулась, а потом спросила: «Разве героев назначают?» «Сударыня», — улыбнулся я в ответ, — «а ведь это весьма любопытный вопрос, но ответ на него вполне очевиден. Вы находите?» Тонкая бровь Ивон слегка изогнулась. «Конечно», — утвердительно кивнул я, — «любой опытный царедворец вам скажет, что во всех цивилизованных странах у истинно преданных своему королю подданных не может быть иных героев, кроме тех, кого назначит его величество. Выходит, что вести о ваших победах были ложными». Уголки ее губ слегка приподнялись. «Ну почему же?» – произнес я. «Мы действительно нанесли несколько поражений италийцам. Тогда налицо противоречие, не правда ли?» – лукаво прищурилась ведьма. «Вовсе нет», – покачал головой я. «Дело в том, что я и мои соратники всего лишь выполняли свой долг перед его величеством, а выше озвученные мной вельможи совершали героические подвиги». Ивон несколько секунд внимательно смотрела на меня, а потом громко рассмеялась. Изящно промокнув кружевным платочком уголки глаз, ведьма произнесла: «Прошу простить мне мою несдержанность, ваше сиятельство. Рад, что смог развеселить вас, сударыня», — ответил я и добавил: «Позволите мне задать вам вопрос?» «Конечно». «Минуту назад вы упомянули о том, что эта лавка принадлежит вам», — произнес я. «Но я помню, что здесь была другая хозяйка, Люсиль, если я не ошибаюсь. В прошлый раз она смогла организовать мне встречу с уважаемой Мадлен. Собственно, я прибыл сюда для того, чтобы попросить о повторной услуге. Мне нужно встретиться с главой Ковина». Выражение лица его мгновенно переменилось. На скулах заиграли желваки, а в глазах появился лед. Она, как бы невзначай, бросила взгляд на карманные часики, лежавшие на прилавке. «Думаю, ее послание уже доставлено, и Мадлен спешит сюда. Осталось дело за малым — задержать дорогого гостя». «Эту встречу могу организовать и я», — ответила Ивон ровным голосом. Вопросы Люсиль она полностью проигнорировала. «Великолепно», — произнес я. «Говорите время и место». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — взмахнула руками Ивон. «Я сейчас пошлю служанку в дом моей матушки. Уверена, она тотчас придет сюда. Наверняка она захочет сегодня же повидаться со старым знакомым. А пока я предлагаю вам подождать ее в саду, если не возражаете». Ивон полуобернулась и указала на дверь, ведущую во внутренний дворик. «С удовольствием», — кивнул я и, обогнув прилавок, двинулся следом за обрадованной моим согласием ведьмой. В коридоре она шепнула что-то на ухо черноволосой ведьме, и та, кивнув, скрылась за неприметной дверью. Спектакль продолжается. За идущей впереди Ивон тянулся легкий шлейф смеси запахов жасмина, сандала и ванили. Тонкая шея, грациозная осанка, легкая походка — Мадлен явно не пожалела в свое время денег на воспитание своей любимой дочери. Да и, судя по насыщенной энергосистеме, дар Ивон тоже грамотно развивали. «Прошу вас, ваше сиятельство», — произнесла белокурая ведьма, указывая рукой на уже знакомую мне по прошлому визиту беседку. Я, глубоко вдохнув полные легкие свежего воздуха, с улыбкой оглядел ухоженный садик, а потом опустился в удобное плетеное кресло. Как же здесь уютно и спокойно. Тот момент, когда я на короткое мгновение перешел на истинное зрение, Ивон не заметила. Она, как и я, с улыбкой обвела сад взглядом. Сканирование показало, что с последнего моего визита в рунной вязи, которой был оплетен весь сад, многое изменилось. Были добавлены руны контроля, паралича и слабости. Хм, сильная волжба. Даже боюсь представить, сколько жизненных сил было потрачено на то, чтобы напитать эту вязь. Я взглянул на Ивон. В ее изумрудных глазах я увидел искорки предвкушения и радости. А еще на мгновение сквозь милый и кроткий образ проступило ее истинное обличие, безжалостной и кровожадной хищницы. По сути, ведьма без особых усилий привела меня, словно послушного барана, прямо в центр паутины. Осталось только произнести специальный наговор, и капкан захлопнется. И если она до сих пор этого не сделала, Значит, волшба завязана на матери Ковина. Рада, что вам здесь нравится, ваше сиятельство, произнесла Ивон, лукаво улыбаясь. Могу предложить вам вина, она указала на серебряный кувшин и несколько кубков, стоявших на столе рядом с блюдом с виноградом. Похоже, пока мы разговаривали в лавке, черноволосая ведьмочка зря времени не теряла. «Не откажусь», — ответил я, — «если только вы составите мне компанию». «С удовольствием», — ответила она и приблизилась к столу. Взяв кувшин и начав разливать по кубкам вино, Ивон, как бы невзначай, слегка наклонилась, снова демонстрируя мне вырез своего декольте. Ее высокая грудь приподнималась в такт дыханию, а тонкая спина слегка прогнулась. Меня буквально обволокло ароматами магических духов. Хм, даже удивительно, как тому щеголю удалось сбежать, сохранив при этом свои штаны. Видимо, коварная ведьма позволила ему это сделать, чтобы он вернулся с еще большей суммой. В том, что бедолага вернется и притащит все, что у него есть, я даже не сомневался. Такая, как и он, свою добычу уже не отпустит, пока не выпотрошит ее до последней монетки. «Благодарю», — произнес я, принимая небольшой кубок из рук Ивонны, откровенно любуясь ее красотой. «За встречу, ваше сиятельство», — произнесла она грудным голосом, и наши кубки легонько соприкоснулись. Перед тем, как выпить, я легким круговым движением всколыхнул аромат содержимого в кубке и, прикрыв глаза, принюхался. При этом я почувствовал, как ведьма немного напряглась. Чудесный букет, акитанское, одно из моих любимых. Сделав глоток, я покачал головой, изображая удовольствие. Пришлось покривить душой. На фоне коллекции, собранной Франсуа Деграманом, вино ведьм было средненьким. Кроме того, они явно в него подмешали какие-то травы. Хм, что-то знакомое. Судя по отчетливым кислым ноткам, что-то усыпляющее. Заметив довольный взгляд Ивон, которая лишь для виду прикоснулась губами к своему кубку, я внутренне усмехнулся. Не удивлюсь, если предположу, что она уже себе представляет, как мамаша Ковина ее хвалит за изящно проделанную работу. Следующий час Ивон расспрашивала меня о войне в Бергани, а я, к ее радости периодически прикладываясь к своему кубку, отвечал на ее вопросы. При этом я не забывал старательно позевывать, давая понять ведьме, что ее план сработал. Некоторое время Ивон была напряжена, но постепенно наш разговор ее увлек. В этом мире время течет медленно. Любая информация о том или ином событии до простых людей добирается слишком поздно, да еще и в виде слухов, как правило, измененных до неузнаваемости. А тут перед ней сидел человек, который мало того, что был непосредственным свидетелем нашумевших событий, так еще и их главным участником. Так что Ивон, на некоторое время позабыв о роли знойной обольстительницы, слушала меня, широко раскрыв глаза и рот, словно 15-летняя девчонка. Именно поэтому она даже не заметила, как я, травя байки, незаметно погрузил несколько энергетических щупов в моноканалы ведьмачьей паутины и поглотил всю энергию из рун. А я уж было думала, что этот день никогда не настанет. Громкий насмешливый голос, прозвучавший со стороны двери, заставил Ивон вздрогнуть. Белокурая ведьма даже слегка помотала головой, будто очнулась от гипноза. Не обращая внимания на идущую по тропинке в окружении четырех взрослых ведьм Мадлен, Ивон, нахмурившись, вгляделась в мое лицо. Я ей улыбнулся и подмигнул. Глаза ведьмы сузились, скулы заострились, и она прошипела: «Ты». Игнорируя ее, я взглянул на старшую мать Ковина, которая, сверля меня злым взглядом, замерла напротив беседки. Ведьмы, сопровождавшие ее, заняли позиции полукругом. Я видел, как ногти на их пальцах постепенно удлинились, превратившись в черные изогнутые когти. «Должен признать, Ивон прекрасно справилась», — произнес я, вальяжно откинувшись на спинку кресла и положив ногу на ногу. Быстро сориентировалась и отправила птичку. Затем аккуратно заманила меня, как послушного барашка, в ваше логово, да еще и умудрилась напоить усыпляющим зельем. Я снова перевел взгляд на Ивон, растерянно смотревшую на меня. От моей сонливости не осталось и следа. Слегка склонив голову на бок, я лукаво прищурил правый глаз. Эх, зря только ценный продукт перевела. Ей простительно, хмыкнула Мадлен, замерев в нескольких шагах от беседки. Моя младшенькая никогда не имела дел с лисьим племенем. Белокурая красавица поднялась с кресла и, метнув в меня испепеляющий взгляд, торопливо спустилась к стоявшим внизу ведьмам и замерла за их спинами. «А вы имели?» — спросил я, продолжая сидеть в кресле, словно на троне. было дело», — качнула головой старшая ведьма. «Только вот разговор у нас с тобой пойдет не об этом, а о чем?» — спросил я. «Будто сам не понимаешь». В глазах Мадлен вспыхнули искорки гнева, но ее голос был ровным. «Или тебе напомнить о Люсиль? Ты обвиняешь меня в ее смерти?» — спросил я, прямо смотря в глаза старшей ведьме и переходя на «ты». «Думаешь, это я подослал темника, убившего ее? Так значит, ты все-таки знаешь о том, как она умерла?» Подалась вперед Мадлен, как и ведьмы внизу. «Да», — честно ответил я и пожал плечами. «Мне об этом рассказал Гервин, мотага из гончарного ряда. Ты легко можешь проверить мои слова. Значит, ты был у барсука?» — прищурила глаза Мадлен. «Был, но не нашел его», — ответил я. «Если знаешь о том, где он, или хотя бы знаешь, как с ним связаться, я, думаешь, что после того, как по твоей вине темная тварь сожрала одну из моих дочерей, я буду тебе помогать?» Грубо перебила меня Мадлен. «В ту ночь нам лишь чудом удалось изгнать чудовище, иначе погибла бы вся моя семья». Видя, что я не реагирую, старшая ведьма произнесла шипящим голосом: «Ты зря в одиночку пришел на мою землю, лис. Твои победы вскружили тебе голову. Ты почувствовал себя непобедимым, за что и поплатишься жизнью. Сегодня маленький глупый лисенок вернет свой долг, и его сердце сделает сильнее очаг Ковина». Сделав шаг вперед, Мадлен презрительно добавила: «Ты говорил, что тебя воспитала высшая ведьма, но сейчас я вижу, что ты всего лишь мелкий самоуверенный лгунишка». А в следующее мгновение она, глядя мне прямо в глаза, начала быстро начитывать наговор, поочередно перечисляя ведьмачьи руны, которые я уже опустошил. С каждым сказанным словом ее глаза расширялись, а во взгляде росло изумление и недоумение. Ведьмы, стоявшие за ее спиной, начали удивленно переглядываться, явно не понимая, почему ничего не происходит. Тем временем я спокойно поднялся со своего кресла и, поставив кубок на стол, приблизился к ступеням. Видя, что паутина, которая, по идее, должна была обездвижить меня, так и не активировалась, Мадлен резко метнула взгляд в сторону одного из камней у тропинки. Я усмехнулся. Руну, что была под ним, я опустошил одной из первых. Затем старшая ведьма, наконец осознав, что произошло, перевела ошарашенный взгляд на меня. «Не может быть», — прошептала она, а потом, взяв себя в руки, крикнула: «Убейте его!» Ведьмы подались вперед, но я, опережая их, длинным рывком переместился вниз и, материализовавшись в шаге от Мадлен, схватил ее за горло. Мою руку окутала золотая дымка, которая трансформировалась в лисью лапу. «Замерли все!» — рыкнул я, пристально глядя в расширившиеся от ужаса глаза старшей матери. «Только попробуйте дернуться, сразу же оторву ей башку». Ведьмы машинально подались назад. Я обвел их ледяным взглядом. Глаза у каждой, словно чайные блюдца. Все, будто загипнотизированные, уставились на золотую ману, обволакивавшую мою руку. Затем я снова посмотрел на Мадлен. «Скажи им, чтобы не делали глупостей». «Назад!» — тут же прохрипела старшая ведьма, и ее дочери повиновались, сделав несколько шагов назад. «Вот так», — кивнул я. «Поговорим, чего ты хочешь?» — прохрипела Мадлен. Я, продолжая держать ведьму за горло, опустил левую руку в кармашек на поясе и достал из него черный крут. Поднеся его к глазам Мадлен, я спросил: «Знаешь, что это?» Мать Ковина, уставившись на угольно-черный крут, побледнела еще больше. Вздрогнув, она машинально подалась назад, но, почувствовав, как я сильнее сжал ее горло, замерла. «Ладно», — прохрипела она и, когда я немного ослабил хватку, продолжила: «Пошумели и хватит. Пусть мои дочери уходят, а мы с тобой поговорим. Ведь ты за этим пришел ко мне». «Хорошо», — согласился я, а потом уточнил: «Пусть уходят все, кроме Ивон. Ей будет полезно послушать наш разговор. Да и ты в ее присутствии будешь спокойнее себя вести». Мадлен мое предложение явно не пришлось по душе, но она все же обреченно произнесла: «Оставьте нас, кроме Ивон». Девушка вышла из-за спин старших сестер и приблизилась к матери, из-под лобья следя за мной. Когда ведьмы нехотя скрылись в доме, я обратился к Мадлен: «Объясни своей дочери, что, взяв тебя за горло, я тем самым сохранил жизни ей и ее сестрам». «Она не глупая девочка и уже все поняла», — ответила Мадлен, при этом пристально глядя на Ивон. Та лишь молча кивнула, внимательно разглядывая переливающуюся золотом лисью лапу. «Вот и хорошо», — сказал я, медленно отпуская горло ведьмы. Золотая дымка развеялась спустя мгновение. Мать Ковина по-стариковски крякнула и, поморщившись, провела ладонью по шее, а потом хрипло сказала, двинувшись в сторону беседки: «Идем». В ногах правды нет. Ивон пристроилась к ней сбоку и, придерживая за локоток, помогла подняться по ступенькам. «Дела, а?» — с тяжелым вздохом протянула Мадлен, расположившись в кресле. Ивон присела рядом с ней на соседнее кресло. Мать Ковина как-то быстро растеряла всю свою воинственность. Я только сейчас заметил, что из-под платка на ее голове видны седые волосы, да и на лице проявилось множество морщин, которых еще несколько минут назад не было. «Старею», заметив мой взгляд, произнесла мать Ковина. «Обвиняла тебя в самоуверенности, а сама не смогла распознать в тебе древнюю силу, да еще и, к своему стыду, не заметила, что ты всю ману из рун выпил. Эхе-хе, теперь придется снова все восстанавливать. Меня часто недооценивают», пожал плечами я, устраиваясь в кресле напротив старой ведьмы. «Этот крут», Мадлен кивнула на кристалл в моей руке. «Откуда он у тебя?» «Забрал у Душилова, который приказал своему темнику вселиться в мертвое тело твоей дочери», произнес я. «Да, ледяные пытали ее, чтобы узнать побольше обо мне, но ты не можешь винить меня в ее смерти. Скажу больше, они сделали все, чтобы натравить вас на меня. Ты думаешь, что вам удалось изгнать темника?» Под контролем того Душилова было сразу несколько темных духов. Он в любой момент мог отправить их всех за тобой и твоими детьми. Взгляд Мадлен начал постепенно проясняться. «Где Душилов?» «Отправился в бездну следом за своей хозяйкой», ответил я и, заметив вопрос в ее глазах, произнес. «Он выполнял волю одной из младших хримтурсов». Мадлен вздрогнула и пристально посмотрела на меня. «Сохрани нас, Пресветлая, так это правда?» Подавленно прошептала старая ведьма, наконец, осознав, что я не вру. «Значит, они вернулись». Ивон, широко раскрыв глаза, переводила свой взгляд то на свою мать, то на меня. «Да», подтвердил я. «И, насколько я понимаю, уже довольно давно. В течение следующего часа я сжато рассказал все, что было связано с последователями Хлада Жуткого, но не раскрывая собственных тайн. С каждым моим словом Мадлен все больше мрачнела и, когда я закончил, после недолгой паузы спросила: «Зачем ты пришел ко мне?» «Я знаю о том, что происходит в городе», — ответил я. «У твоего клана проблемы. Пока ты старалась сохранить семью, живя по законам людей, остальные ковины набирали силу согласно древним обычаям. После нападения темника другие семьи почуяли вашу слабость. Еще я знаю, что Камилла, верховная мать самого большого ковина в Эрувиле, хочет забрать твоих дочерей и твою землю. Очень скоро она бросит тебе вызов. Судя по тому, что мне о ней рассказывали, у тебя нет шансов». Мадлен, слегка опустив голову, пристально смотрела на меня из-под лобья. Ее губы превратились в тонкую нить. Крылья носа слегка подрагивали. Руки вцепились в подлокотники кресла. Сидящая рядом с ней Ивон вся сжалась. «Для того, кто последнее время находился далеко от столицы, ты слишком хорошо информирован», наконец, произнесла Мадлен. «Хотя не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто именно снабжает тебя сведениями. Первородные всегда были преданы аурингам». Я лишь молча пожал плечами. «Она права, Нисси многое успела мне рассказать, в том числе и о назревающем конфликте у ведьм. Все это, конечно, хорошо, но я так и не услышал ответ на мой вопрос», произнесла Мадлен. «Зачем ты пришел ко мне? Я могу дать тебе то, что навсегда отобьет охоту у других ковинов даже близко подходить к вашей земле и угрожать твоей семье», ответил я. «И что же ты можешь мне дать?» Мадлен пыталась язвить, но я видел ее насквозь. Судя по частым всполохам в ее энергосистеме, мои слова здорово задели ее. Я приподнял руку и направил ее в сторону дерева, что росло в 15 шагах от беседки. В следующий миг под ошарашенными взглядами обеих ведьм одна из нижних ветвей, срезанная серпом хаоса, отделившись от ствола и рухнула на землю. «Присягните мне, и после преображения вы получите часть древней силы», спокойно сказал я. Если Ивон, судя по увеличенным зрачкам, слегка подрагивающим рукам и учащенному дыханию, была явно шокирована увиденным, то в твердом взгляде Мадлен читалась решимость действовать. Глава 12. Вдруг под ошарашенным взглядом Ивон ее мать медленно встала из кресла и молча опустилась передо мной на колени. Если честно, когда мы с Нисси обсуждали план привлечения новых союзников из истинных, и она в первую очередь упомянула о моих старых знакомых из травяной лавки, я сперва был полностью уверен, что, даже несмотря на проблемы с другими ведьмачьими семьями,